«Граф, вот вы и займитесь постройкой набережной, чтобы было не хуже, чем у французов», — прервал мои разглагольствования Александр. «А кто-нибудь из сторонников Константина Петровича приступит к созданию курорта, дабы он был получше всяких батэмсов?» «Да, чего-то я дал маху и совсем перестал следить за языком. Наш император вообще рекордсмен по посещению за границей, в том числе названного немецкого городка. Вот монарх и решил поставить на место обнаглевшего критика. Но ничего страшного, я все равно собирался строить летний дворец в Крыму, будет небольшой перерасход». «Слушаюсь, Ваше Величество», громко отвечаю императору и ловлю его насмешливый взгляд. «Через 2 года набережная Ялты будет не хуже, чем променаде Десенблейс. Главное, чтобы русский высший свет взял за правило отдыхать дома, а не транжирить деньги по заграницам». Далее, было еще несколько выступлений. Обсуждалась тема помощи братским народам. Мне все это было уже неинтересно. Мысленно я прокручивал варианты с предстоящим строительством. Архитектора и подрядчиков надо нанимать уже сейчас. По идее, можно совместить строительство собственного дворца и набережной, заказав проект одному человеку. Надо будет еще и земли прикупить побольше, ведь если через 2 года город регулярно будет посещать император, то туда устремится весь высший свет. Оно и к лучшему. Пусть строят себе дачи и развивают инфраструктуру. Заодно и железная дорога будет тянуться быстрее, что необходимо для снабжения армии и флота. А вообще, ситуация не особо приятная. Судя по недобрым взглядам, которые на меня бросает наследник, большую часть критики он принял на свой счет. Человек он вроде не особо злобливый, но вокруг него хватает моих недоброжелателей, которые всегда напомнят о явных и мнимых оскорблениях. Хотя, торгашом вроде обозвали меня, но кого это сейчас волнует? С другой стороны, в ближайшие годы может произойти что угодно. Политика такая вещь, что часто в союз вступают вчерашние враги. Главное, надо продолжить давление в прессе на всех этих псевдопатриотов-демагогов. Заодно, можно устроить типа соцсоревнования, взяв этих напыщенных товарищей на слабо. Мол, люди строят больницы и набережные собираются возводить, а что вы делаете для России? Особого толку от этих неумех не будет, но может, хоть парочку больниц воздвигнут или школу откроют. А еще надо привлечь к благотворительной деятельности Долгорукову и сделать ей грамотный пиар. Тогда у стороны наследника случится самая настоящая истерика, и они сразу начнут шевелиться. Интерлюдия 1. Яркие сентябрьские лучи проникали в кабинет через широкое окно. Осень в Париже нынче теплая и более похожа на лето. Но хорошая погода не радовала пожилого, но еще бодрого мужчину с армейской выправкой, хотя и одетого в гражданский костюм. «Ваше превосходительство, гости прибыли», — произнес секретарь, который без стука тихо открыл дверь. «Пусть заходит», — ответил хозяин кабинета. Машинально крутанул роскошные усы и сел в кресло. «Надо сказать, что оба вошедших господина не были союзниками, а скорее наоборот. Да и у самого президента республики случались с гостями конфликты и разногласия. Сам он сначала считался временной фигурой, затем перешел в разряд компромиссный, и уже 2 года занимает должность главы государства. При этом ему пока удается лавировать между монархистами и республиканцами. Сейчас же дело касается всех граждан страны вне зависимости от принадлежности к какому-то политическому лагерю. Присаживайтесь, господа», Макмагон махнул рукой в сторону стульев. «Думаю, мне не нужно объяснять причину нашей встречи, поэтому давайте сразу к делу». Министр иностранных дел Наполеон Дарю не выказал никаких эмоций, а вот председатель национального собрания Франсуа Поль Жюль Греви скривил лицо, будто съел лимон. Ему тема предстоящего разговора была неприятна, так как коллеги-депутаты уже успели устроить не один скандал, когда вышла та самая статья известного в Европе предсказателя. «Господин президент», — сразу начал Греви в немного желчной манере, — «вы действительно верите этому проходимцу Лаки? Не кажется ли вам, что у республики есть гораздо более насущные проблемы, нежели обсуждение очередного предсказания? Верить этому господину или нет, личное дело каждого. Только всем хорошо известны повадки наших коллег из Ла-Манша, чтобы проигнорировать обозначенный вариант событий», — сухо ответил Макмагон. «А еще я помню статьи Лаки, напечатанные задолго до начала войны с Пруссией. Тогда они меня изрядно повеселили, особенно намек на завуалированное участие в конфликте Лондона. В результате мы проиграли, и именно англичане не позволили довести ситуацию до катастрофы. Будто зная все замыслы Бисмарка, Они выступили в самый удобный момент. Как итог, Франция ограблена, унижена, но не разгромлена. А пруссаки не добились своих главных целей и не смогли объединить Германию, хотя изрядно озолотились за чужой счет. Такой расклад выгоден исключительно англичанам, так как конфликт перешел в тлеющую стадию. Ведь мы хотим реванша, а противник нашего полного уничтожения и доминирования на континенте. И обо всем этом писал неуловимый месье Никола, пусть иногда немного сумбурно. Крыть было нечем, и председатель опять с трудом сдержал эмоции, но промолчал. Глава МИДа сохранял невозмутимый вид и просто ждал дальнейшего развития событий. «Граф, что говорят ваши английские коллеги и посол?» Президент как раз обратился к министру. Про себя Макмагон не раз ворчал, что Франция избавилась от одного Наполеона, но получила другого. Хотя дипломат не лез в публичную политику, сосредоточившись на своих непосредственных обязанностях, но из-за прошлых деяний, фигура министра вызывала у отставного маршала исключительно раздражение. Но Наполеон Дарю являлся выразителем интересов умеренного крыла в парламенте, и с ним приходилось считаться. Очередной политический кризис точно не нужен французскому обществу, их и так было слишком много за последние годы. Англичане усиленно делают вид, что оскорблены до глубины души и возмущены провокацией. Забавно, что ранее этот Лаки больше предпочитал «Таймс», и вдруг выбрал Фигаро. Что касается самой ситуации, то я согласен с вашей позицией, господин президент, ответил министр под удивленными взглядами собеседников и пояснил свое мнение, уж больно лакомый кусок, мимо которого не пройдет английский шакал. Получается, что мы понесли основные затраты, а они, используя нехитрую комбинацию, получат все. Недавняя статья буквально взорвала французское общество, хотя его гнев и был направлен вовне, на время объединив даже самых непримиримых противников. Давно завоевавший популярность и считающийся чуть ли не пророком, Никола Лаки описал будущее Суэцкого канала. После чудовищных финансовых потерь, которые понесла Франция, выплачивая контрибуцию, ее деловым кругам с трудом удалось найти нужную сумму для продолжения остановленного строительства. Многие люди отдавали последние, покупая облигации, выпущенные Лацем Пагнии Универсил Ле Дуцанал Маритиме Десу из-под гарантии поддержки государства. Прежних денег не хватало, и проект, наконец, был поддержан властью. И вот когда до начала эксплуатации водной артерии остается менее года, разразился жуткий скандал. Предсказатель в свойственной ему ироничной манере описал, как англичане сначала получат контроль над компанией, выкупив долю акций египетского паши, а затем, осознав колоссальную финансовую и политическую выгоду от проекта, коварные островитяне просто захватят Египет. По словам Лаки, оккупацию страны замаскируют переходом ее под британский протекторат. Возможные сложности с портом англичане решат с помощью финансов, вернее, кредитов, которыми они опутали некогда блистательную империю. Уже сейчас в Константинополе раздаются предложения об объявлении страны банкротом. С учетом того, что половину заемных денег султан Абдул-Азиз присвоил лично себе, то ситуация вполне реальная. Только слабо верится, что островитяне, являющиеся основными кредиторами турок, согласятся на это добровольно. Значит, происходящее является завуалированной взяткой османскому правителю. Еще провидец рассказал, про ведущиеся переговоры о предоставлении Хидива 9, Хидив, титул наместника Египта, существовавший в период зависимости Египта от Османской империи, 1867-1914. Этот титул носили Исмаил, Тауфик и Аббас II, нынешнему паше Египта Исмаилу. И за финансированием этой сделки тоже торчат уши Лондона. Ведь у самого наместника нет таких денег, за которые можно выкупить фактическую независимость огромной страны. Получается забавная ситуация. Франция, буквально обескровленная репарациями, изыскивает финансы для продолжения строительства. Тем временем ее формальный союзник начал осуществлять планы по захвату канала. Операция, задуманная англичанами, вполне реальная, а еще их затраты несопоставимы с расходами французов. Потому публика и поверила в подобный вариант развития событий, так как все прекрасно осведомлены о коварстве и беспринципности джентльменов. Вот президент и собрал двух людей, представляющих влиятельные группировки, для согласования дальнейших действий. Для себя Макмагон все решил, но ему необходима поддержка всех политических сил страны. Его предложение могло обернуться новой войной, что в нынешних условиях недопустимо. Из-за этого чертового императора, являющегося марионеткой англичан, Франция испортила отношения с САШ, закрепившись в Мексике, которая ей не нужна. Плюс с позором проигранная война, и теперь возможен новый кризис. Но других вариантов президент просто не видел. В сложившейся ситуации есть только один выход. Нам необходимо опередить англичан, даже если подозрения на их счет неверны. Франция должна сама полностью обезопасить свои вложения, начал излагать свою идею президент. Во-первых, надо внести изменения в устав компании Суэцкого канала. Исмаил Паша, или его преемники, могут продавать свои акции исключительно по согласованию с нашей стороной. Во-вторых, пора сменить вектор развития нашей колониальной политики. Именно мы должны захватить Египет, и готовиться к этому надо начинать уже сейчас. Тишина в кабинете длилась недолго, и первым ее нарушил более эмоциональный и экспрессивный Греви. Это какая-то авантюра. А как же наши планы по завоеванию Туниса, и далее, Сахары? И вообще, это грозит новой войной с целой коалицией стран. Я не понимаю, зачем нам контроль над огромной пустыней? Сухо осадил председателя Макмагон. Золота в Тамбукту давно нет, а транссахарская торговля потеряла всякий смысл. Давайте рассуждать более рационально. Мы вложили в канал колоссальные средства, и никто не имеет права на них покушаться. Лаки предложил отличный вариант – протекторат над Египтом. Значит, надо подумать над осуществлением этой задачи. Что касается будущих колоний, то предлагаю сосредоточиться на другой части Африки. Надо расширить наши владения в Сенегале, Дагомее, Конго и Золотом берегу. Не вижу смысла бодаться с достаточно сильными марокканцами или терять тысячи французских солдат в бескрайних песках. Нам вполне хватит контроля над побережьем. Далее мы можем распространять свое влияние из форпостов, двигаясь планомерно вглубь материка. Главное, захватить наиболее удачные бухты и устья рек. Спешить не имеет смысла, поэтому предлагаю действовать поступательно, сосредоточившись на основном направлении. Нам до сих пор не удалось полстью переварить Алжир, где и сейчас вспыхивают восстания. Так зачем распылять силы? Порто гораздо сильнее упомянутых вами стран, господин президент. К разговору присоединился Дарю, подталкиваемый Англией. Султан может решиться на войну. С учетом негативного отношения местных жителей к европейцам, противостояние может принять религиозный и народно-освободительный характер. Если против нас начнут действовать еще и англичане, то это путь к катастрофе. Никто не мешает островитянам снова натравить на Францию Пруссию. Глава парламента часто закивал, выражая свое полное согласие с министром. «Я для того и позвал вас на встречу, чтобы выработать план действий на ближайшие годы или десятилетия. Мы более не должны метаться, как один напыщенный индюк, изображавший императора. Он привел страну к позору, положил десятки тысяч солдат в никому не нужной восточной войне и мексиканской авантюре. А еще Луи рассорил нас с потенциальными союзниками, которые могут помочь в сложившейся ситуации. Но испанских солдат в Мексике нет, Австрия весьма холодно реагирует на наши предложения после фактического предательства их в войне с Пруссией. А главное, мы потеряли очень важную страну, чья элита всегда тяготела к Франции. «Россия?» – спросил Дарю. После кивка президента министр некоторое время молчал, явно прикидывая варианты. «А ведь может получиться!» – неожиданно воскликнул он. «Предлагаю пока отложить мексиканские дела, у нас там не все так плохо. Что касается ослабления порты, то это несложно. Австрийцам после недавнего разгрома требуется победоносная война. Заодно они не прочь прирасти новыми землями, поэтому Босния и Герцеговина – хорошая приманка, которую мы им подкинем. С русскими легче и одновременно сложнее. Я прекрасно осведомлен о настроениях в тамошнем обществе. Есть мощные силы, требующие захвата Константинополя. Мы этого никогда не позволим, но кто мешает пообещать? Пусть освобождают так милых им христиан на Балканах и Кавказе. Мы, тем временем, спокойно перекупим египетскую знать, а затем введем экспедиционный корпус в Александрию и Каир. Пусть будет полунезависимое государство под французским протекторатом. Есть только два весьма сложных препятствия – Англия и Пруссия. Примерно так мне и видится выход из сложившейся ситуации. Как договариваться с Лондоном, не знаю. Что касается пруссаков, то здесь гораздо проще. Надо заключить с Берлином долгосрочный договор и на словах отказаться от наших притязаний на Эльзас с Лотарингией, усмехнулся Макмагон, кого точно невозможно заподозрить в симпатиях к Пруссии, необходимо только заранее подготовить к этому французское общество, в чем я рассчитываю на ваши таланты, господин Гриви. Понятно, что никто и не думает отказываться от наших исконных земель, да и не обязательно всем знать про тайные пункты будущего соглашения, а еще мы всячески начнем поддерживать Южно-Германский союз, пусть не оружием, но деньгами, дабы они подтянули свою промышленность. Делать это будем аккуратно, в лучших традициях джентльменов. Если вдруг изменится прусская политика, то у нас будет мощный и надежный союзник. Что касается Австрии и России, то надо начать переговоры. Война – дело затратное и требует подготовки. Насколько я знаю, обе страны сейчас проводя перевооружение армий, здесь Франция тоже должна помочь. Не просто так, конечно. Меня давно дергают банкиры и промышленники, требующие надавить на Александра и отменить какие-то жесткие законы, ограничивающие работу иностранных компаний в России. Заодно поможем нашим денежным мешкам, еще и решим большую часть проблемы чужими руками. Предлагаю встретиться через 2-3 недели, когда будут получены предварительные ответы со стороны интересующих нас государств. Плюс жду от вас идей решения противостояния с англичанами. В прямое противостояние островитяне не полезут, а значит, наша задача максимально ограничить круг их потенциальных союзников. Некоторое время гости обдумывали услышанное, но, судя по всему, обоих устроил вариант, предложенный президентом. Вдруг Гриви резко сменил тему разговора. Он изначально собирался обсудить один болезненный вопрос: что делать с распоясавшимися анархистами и прочими социалистами. Недавние убийства Эмиля Оливье и Луи Бюффе показали серьезность их намерений. И хотя большая часть общества возмущена произошедшим, раздаются голоса в поддержку происходящему непотребству. В первую очередь, это пролетарии и прочая парижская чернь, которые весьма негативно относятся к властям. А ведь произошедшие убийства не единственные. Плохо, что полиция никак не может выйти на главарей преступных ячеек. Пока удалось поймать только нескольких рядовых исполнителей. Мы думаем над этим. «Послезавтра у меня встреча с главой МВД и командиром жандармерии», ответил Макмагон, «дело серьезное, и у полиции есть план дальнейших действий. Скорее всего, он не понравится нашему обществу, но, кроме всего прочего, придется существенно ограничить свободу слова. Разного рода социалистические газеты придется закрыть, а агитаторов отправить в тюрьму. С вашей стороны нужна поддержка депутатов, Гриви. Именно они стали первыми мишенями, но преступники на этом не остановятся. У них в планах атаки на промышленников и банкиров. Те же Ротшильды уже перемещаются по Парижу с эскадроном охраны. Многие важные персоны также обзавелись телохранителями. Все это недопустимо. Не для того мы сражались и строили Великую Францию, чтобы кучка убийц терроризировала страну. Предлагаю на этом закончить и немного позже обсудить дату следующей встречи. Если бы хозяин кабинета узнал, что по ту сторону канала проходит похожее совещание, то точно бы не удивился. Граф Джон Рассел выглядел хмуро, под стать погоде за окном. Правда, недавно прошедший дождь разогнал хмарь, вызванную дымами от многочисленных фабрик и заводов Лондона, но это не прибавило хорошего настроения премьеру. «Присаживайся, Джордж», — премьер указал вошедшему на массивное кресло, и отошел от окна. Нынешний глава МИДа гораздо больше устраивал Рассела, нежели этот миротворец Кларендон. И вообще, Гринвиль являлся его старым и надежным товарищем, обладавшим решительностью, в отличие от мягкотелого предшественника. О покойниках лучше плохо не говорить, но Джон часто себе это позволял. Это еще хорошо, что им удалось отправить министра в отставку более года назад. Неизвестно, каких еще дел он бы натворил. Поступила ли новая информация по делу с каналом, откуда сторонний человек мог получить доступ к секретному плану, который мы начали притворять в жизнь буквально год назад. Премьер сразу задал важнейший вопрос, вызвавший недавно много пересудов в обществе. Если абстрагироваться от мистики, то у меня нет ответа. Ты правильно заметил, что мы только начали осуществлять свои замыслы. О тайных переговорах с египетским пашой знало всего несколько человек. Исмаил больше всех пострадал от обнародования этого факта, поэтому его сторону можно исключить. Наши люди тоже не могли выдать подобные детали, потому что только мы с тобой знаем всю подоплеку интриги. Есть еще пара заинтересованных персон из Сити, но они теряют слишком много от обнародования этой информации, ответил министр, забавно скривив пухлые губы. Но главе правительства сейчас было не до шуток. Тщательно продуманный план, который уже поглотил немало средств, оказался достоянием общественности. Не сказать, что англичане отнеслись к нему излишне негативно. Было несколько выступлений в парламенте, и все. А вот французы возбудились не на шутку. Да и европейская пресса подлила масла в огонь, муссируя слухи о подлости англичан. Особо в этом усердствовали голландские, испанские, прусские и русские газеты. Даже Австрия сделала официальный запрос, пытаясь понять причину тайных переговоров Англии с турками. Хорошо, как твое ведомство будет решать создавшуюся проблему? Французы точно не успокоятся, уж слишком велики их предполагаемые убытки. Премьер опять подошел к окну, рассматривая мрачные тучи. За глобальными победами мы не заметили череду непонятных явлений и неудач. Сейчас подобный скандал особо опасен. Я предлагаю пока отталкиваться от действий противной стороны. Никто в здравом уме не собирается признавать домыслы какого-то газетного пророка, начал отвечать министр в своей тягучей манере. К тому же первоначальный план предполагал полное подчинение Порты путем выдачи ее правителям кредитов. Мы вытеснили оттуда французов и можем утверждать, что вся политика султана находится под английским контролем. Задумка с перехватом контроля над каналом появилась позже, а завоевание Египта вообще не входило в наши планы. Хотя, надо заметить, что этот Лаки подал отличную идею, которую необходимо рассмотреть и обсудить с некоторыми людьми. Пусть пока все идет своим чередом, как бы ни шумела европейская пресса. Меня сейчас волнуют иные проблемы. Премьер-министр быстро прокрутил в голове детали плана, который придумал еще покойный Пальмерстон. В принципе, ничего страшного не произошло, поэтому здесь можно положиться на Джорджа. Что за неприятности, только не начинай опять про этих чертовых ирландцев. Я вчера посвятил этому целый день, обсуждая убийство несчастного графа Кимберли 10, Джон Вудхаус, один и краткая граф Кимберли, 1826-1902, английский государственный деятель. Понятно, что нынешний лорд-лейтенант Ирландии более демократичен и привык заигрывать с этим богомерзким народом, но почему именно Джон? За время нахождения в должности он ничем не отличился, возмутился Рассел, а еще убийство наших землевладельцев, чиновников и полицейских. Думаю, что для успокоения Зеленого острова пора туда вводить войска. Хотя, Спенсер 11, Джон Пойнт Спенсер, 5 и краткая граф Спенсер, 1835-1910, английский аристократ и политик, близкий друг премьер-министра Уильяма Гладстона, лорд-лейтенант Ирландии, 1868-1874, 1882-1885, лорд-председатель Совета, 1881-1883, 1886, первый лорд Адмиралтейства, 1892-1895, лидер либеральной партии в Палате лордов, 1902-1905, лорд-лейтенант Нортгемптоншира, Англ, 1872-1908, старший член Тайного совета, 1906-1910. Категорически против. У него, видишь ли, есть план умиротворения бунтовщиков. Это был акт устрашения, как и остальные нападения. Кимберли немного заморался в Ирландии, потому террористы выбрали его главной мишенью. По крайней мере, так пишут американские газеты, ответил Гринвиль и, видя недоуменное лицо премьера, пояснил, сейчас точно известно, что сбор средств для фениев и вербовка террористов происходит в САШ. Несколько лет назад ирландские иммигранты образовали во многих штатах свои союзы, чьей задачей является освобождение острова. С учетом того, что гражданская война в Америке закончилась недавно, там хватает людей, желающих продолжить боевые действия или начать обучать добровольцев. Но и это еще не все. Перед прошедшими недавно выборами, ирландские избиратели пообещали проголосовать за кандидатов в президенты Гранта только с условием поддержки их жесткой позиции в отношении Англии. Это не так критично, но кто-то поднял этот вопрос и среди бывших конфедератов. Там считают, что мы предали КША в самый трудный момент, и тоже проголосовали за бывшего врага с подобными оговорками. 2 года назад кто-то очень грамотно провел целую кампанию в прессе, направленную против нас. Денег газетчикам заплатили немало, и поливали нас грязью со всех сторон. И вот теперь у нас наблюдаются проблемы с новой Вашингтонской администрацией. С учетом того, что наши интересы стали пересекаться во многих бывших испанских колониях, переговоры о каких-то совместных действиях затруднены. Интересно, кто это такой умный? Уж больно филигранная работа, если мы до сих пор не знаем инициаторов. Может, французы, уточнил премьер, работа над выявлением противника ведется, да и нужные соглашения с мистером Грантом мы подпишем. Другой вопрос, что ввод войск в Ирландию и возможные жертвы среди мирных жителей, могут вызвать ненужный шум. Хорошо, Джордж, я подумаю над сложившейся ситуацией, но никто не собирается прощать убийство и церемониться с террористами. Что еще? Это ведь не единственная радостная новость, улыбнулся Рассел. Странные новости из России, впрочем, к ним давно пора привыкнуть, Гринвиль усмехнулся в ответ. Партия войны, если ее можно так назвать, фактически потерпела поражение. Бьюкинин провел отличную работу и продолжает приносить пользу. Только все сломалось об упрямство русского царя. Окружение Александра, чье мнение он слушает, настроено против освобождения славянских народов Порты. На самом деле все сложнее, но сейчас ситуация выглядит именно так. Это недопустимо. Мало того, что уважаемые люди из Сити недовольны новыми русскими законами, запрещающими им нормально работать, теперь новая напасть. Премьер начал злиться, но обуздал эмоции. Еще покойный Пальмерстон предложил идею подогревать в русском обществе необходимость освобождения христиан от турок, заодно вернуть какие-то святыни. Для того мы и взяли контроль над Портой, дабы направлять ее политику в нужном русле. Это наш карающий ятаган против Санкт-Петербурга, который будет вынут из ножен в нужный момент. Тут еще доходят слухи о каких-то переговорах о зерне и новому торговому соглашению. Пусть Эндрю активизируется и направит все силы на продвижение идей войны за освобождение христиан. Когда противники схватятся, Англия выиграет дважды. Во-первых, нам будет легче захватить Египет у ослабленных турок. Во-вторых, наши промышленники заработают на военных поставках русским, а торговцы – на их дешевом хлебе. Заодно надо закабалить Россию новыми кредитами, так как своих денег у Александра не хватит. Ты знаешь об этом не хуже меня. Еще и завоевание этого чертового Туркестана. Русские подошли слишком близко к границам Индии. А это уже самая настоящая угроза благосостоянию Англии. Так почему по итогам многолетней работы я слышу о провале? Мы не сможем поменять людей, окружающих царя. Там сложилась достаточно сильная группировка, притворяющая в жизнь национальные интересы. О себе они тоже не забывают, замахал руками Гринвиль, увидев ироничный взгляд собеседника, но работать в России стало гораздо сложнее. Тамошний карательный аппарат быстро и весьма жестко уничтожил революционное подполье, к созданию которого мы приложили немало сил. Сейчас эта группа продвигает идею нейтралитета и оградила русскую экономику рядом жестких законов, ограничивающих деятельность иностранного капитала. Повлиять на нее фактически невозможно, поэтому Бьюкинин давно начал работать с наследником и его свитой. И у нас уже есть хорошие результаты, только это процесс достаточно долгий. Что касается завоеваний на юге, то Санкт-Петербург откусил больше, чем может проглотить. Сама затея с походом в Туркестан – сплошная авантюра. Снабжение армии и администрации через пустыню весьма затруднительно. Экономического эффекта от новых земель практически нет. Наоборот, дальнейшая экспансия ляжет дополнительным бременем на российскую казну. Что касается Индии, то можно провести переговоры и определить новые границы. Не думаю, что Александр пойдет на конфронтацию с нами. Джордж, я никого не тороплю. Но через 3-4 года русское общество должно стать буквально одержимым идеей помощи османским христианам. После переселения значительной части мусульман Кавказа в Порту, турецкие власти, в свою очередь, просто обязаны желать отомстить неверным. Собственный народ не позволит Абдул-Азизу пойти на сближение с Россией, или вскоре на трон взойдет новый султан, и Англия должна полностью поддержать справедливое негодование осман и направить тамошних правителей по верному пути. К тому времени канал начнет работать, и мы сможем оценить его эффект. После этого необходимо начинать действовать. Есть еще одна вещь, почему нельзя сильно затягивать. Война нам необходима, потому что в Европе сложилась непонятная ситуация. Пруссаки излишне усилились и сблизились с русскими. А еще у них хватает хамства заявлять о претензиях на Африку. Мы же пока не готовы играть сразу на нескольких направлениях. Потому и нужно устроить хорошую заварушку, заодно расстроить этот нездоровый союз. По Индии я остаюсь при своем мнении и считаю близость русской армии крайне опасной. Подумай, может, надо начать создавать какие-нибудь освободительные движения, по типу Польши, но на первом месте должна стоять будущая война. Дай Эндрю дополнительные ресурсы, только я более не хочу слышать новости, что у нас не получилось. Какие у нас сроки, уточнил министр. Если события будут развиваться в таком же темпе, то не более 4 лет. Для усиления возмущения в русском обществе надо будет устроить несколько провокаций. Пусть турки вырежут несколько деревень, или устроят погромы христиан в городах. А еще подумай вот о чем, Джордж. Граф Рассел наклонился к Гринвиллю и тихо произнес: «Если какой-то правитель мешает нашим интересам, то его надо менять. Нет, сами мы в подобные дела не полезем. В самой России достаточно сил, которые готовы к подобной авантюре, и даже не из-за возможных благ, а опираясь на какие-то глупые идеалы. Ты никогда не замечал, что весомая часть русской элиты и образованных людей ненавидит свою страну? Они хотят слепить из варварской державы извращенное подобие Англии или Франции. Так почему им не помочь, если при этом мы надолго ослабим врага и станем указывать, куда ему двигаться, то потомки скажут нам спасибо. Поэтому давай приложим для этого все силы». Глава 5. Спасибо, Константин Петрович. Идея действительно замечательная, и надо немедленно приступать к ее осуществлению. Со своей стороны мы первыми вступим в ряды священной дружины. Думаю, все неравнодушные к России люди готовы присоединиться к нам. Победоносцев не мог сдержать эмоции и зарделся, как красна девица. Наконец-то тайно лелеемые планы начали осуществляться. Теперь его идеями прониклись такие персоны, что их не остановить. Если император со своими прихвостнями не понимает опасности, которую несет стране заигрывание с жидами и раскольниками, а также деятельность богомерзких реформаторов, значит, придется напомнить, кто является солью земли русской. Его собеседник уже более спокойным тоном продолжил свою речь. «Мы еще задержимся и обсудим скучные вопросы, связанные с финансами. У вас, насколько я знаю, скоро выступление перед студентами. Наверное, оно потребует дополнительной подготовки». Победоносцев быстро раскланялся с участниками совещания и покинул помещение. Великий князь Николай Николаевич проводил взглядом худощавую фигуру соратника и обернулся к двум оставшимся в кабинете мужчинам. Они давно перестали играть в заговорщиков и уже не носят маски. Через 5 лет, после первой спонтанной встречи, можно с гордостью заявить, что их сумбурные идеи начали реализовываться на практике. Но враг тоже усилился, и периодически наносит свои удары по их движению. «Князь, как обстоит дело с созданием компании?» Семен Воронцов, к которому обратился брат императора, открыл свою папку, достал лист желтоватой бумаги и передал собеседнику. «В данный момент создается сразу 3 крупных объединения. Предлагаю разделить их на земледельческое, промышленное и финансовое. Хотя, деление условно, ведь основные акционеры будут вкладывать деньги во все проекты. Но объявлять о создании полноценного концерна пока рано. Этот чертов экономический комитет Бунге не дает возможности нормально развернуться. По крайней мере, с покупкой земель и банком уже возникли определенные сложности. Так как в основном мы объединяем уже работающие компании, то ситуация не критична. Только люди ожидали большей поддержки с нашей стороны, и у некоторых акционеров возникли сомнения, которые необходимо развеять. Опять этот проклятый комитет, чего им все не имется. Ведь, с точки зрения реформаторов, мы занимаемся нужным делом, создаем столь милые им компании, трудоустраиваем плебс, еще и банковскую систему развиваем. Понятно, что в первую очередь это нужно для финансирования нашей организации. Но как же мерзко осознавать, что благородные люди вынуждены опускаться до уровня каких-то торгашей. При последних словах великий князь скривил лицо, показывая свое негативное отношение к столь недостойному, по его мнению, занятию. Только подобный жест не вызвал у третьего участника беседы никакого сочувствия. Скорее, наоборот, в душе Андрей Ливин смеялся над этим лицемером. Он-то прекрасно понимал, что создаваемый концерн является попыткой обогатиться. Уж слишком много ресурсов подмяли под себя их противники. Да и сам Николай, лишившийся дополнительных выплат из казны и возможности набивать карманы на военных поставках, вдруг понял, что более не может поддерживать прежний образ жизни. Только при этом он не вкладывает в концерн ни рубля. Брат царя обязался предоставить акционерам возможность покупки за бесценок огромных земельных угодий на юге. А еще речь шла о государственных кредитах, которые никто и не думал возвращать. Но что-то пошло не так, экономический комитет заблокировал продажу 1000 десятин земли, заодно потребовал у нового банка полной прозрачности. Ко всему прочему, возникли проблемы с кредитом. Оттого великий князь ярился, что ему придется раскошелиться, а их компаниям работать на общих основаниях с конкурентами. Сама идея концерна князю Ливину нравилась, и ему удалось сделать много для притворения ее в жизнь. Вот только он сомневался, что без получения поблажек от государства акционерам удастся получить большую прибыль. Вернее, при поступательном развитии, через несколько лет можно создать отличную компанию. Но при постоянном вмешательстве жадноватого Николая, перспективы у их затеи весьма туманные. Необходимо независимое и грамотное руководство, которого пока нет. Воронцов на должность главы точно не годится. Поэтому сам Андрей Александрович предпочитал покупать бумаги Золотого Альянса и еще нескольких бурно развивающихся компаний, кои росли сейчас, будто грибы после дождя. Между тем великий князь продолжил свои причитания. «Еще и эта чертова девка. Я теперь не могу спокойно поговорить с братом и добиться нужного решения. Для него наша семья становится все более чужой. Константин практически заживо похоронен в Туркестане, который он завоевал, а теперь вынужден стать генерал-губернатором этой дыры. Михаила понизили до командира лейб-гвардии артиллерийского полка, с генерала-фельдцейхмейстера, до инспектора артиллерии. А меня унизили, обязав инспектировать инженерные войска». Уже бушевал Николай. Ливин продолжал внутренне насмехаться над очередной эскападой собеседника. За последние 5 лет он уже наслушался этих жалоб и ловил себя на мысли, что полностью поддерживает решение императора. Все 3 монарших брата, с самой юности обласканные высокими званиями и почетом, по сути, являлись полными бездарями. Ну не может 20-летний щенок возглавлять всю артиллерию империи. Оттого и бесился Николай, что их отодвинули от власти. Сам Ливин жалел, что связался с этой компанией, но ошибки, сделанные в самом начале карьеры, не оставили ему выбора. Хорошо, что после, скажем так, манипуляций в Курлянской и Истлянской губерниях, Андрей Александрович вовремя остановился. Будучи курским губернатором, он действовал крайне осторожно, а затем вообще прекратил любые тайные дела. Поэтому его обошла стороной волна разоблачений крупных чиновников, прокатившаяся по стране. Он даже приобрел уважение императора и считался честным служакой. Сейчас вот дослужился до товарища министра государственных имуществ. В самом настоящем логове соратников покойного Муравьева его считали своим. А еще князь вполне официально размещал свои капиталы в ценных бумагах. Большую часть денег он, конечно, не показывал. Пару имений и крупные земельные участки приобретались якобы на деньги, полученные от приданого его второй супруги Варвары Голицыной. Благо, что вездесущие ревизоры еще не лезут в карманы старой аристократии. Господа, надеюсь, вы понимаете, что пора начинать действовать. Мы же не просто так готовились в течение последних лет, продолжал вещать великий князь. Дружина, дело нужное, но она может помочь в открытой борьбе со всякой поганью, паразитирующей на народе русском. А вот ключевые фигуры, ведущие Россию в пропасть, таким способом не сковырнуть. Это вам не жидовские менялы или лавочники-старообрядцы. Думаю, что время уже настало. Хренов павлин. Внутренне выматерился чиновник. Мало того, что Николай выдает за свою идею создания управляемого тайного общества, хотя именно князь ее придумал, так этот велеречивый паразит фактически не участвовал в организации и становлении новой революционной организации, где большая часть забот легла на Ливина. Зато теперь Николай считает, что именно он может отдавать команды этим адептам социализма с затуманенными мозгами. По большому счету, всю работу, включая финансирование, на себя взяли английские союзники. Но именно князь курировал все процессы, наблюдая, как грамотно работают присланные из-за границы люди. И ведь даже не определишь след настоящих кукловодов, так как члены организации в основном состояли из польских патриотов, вернувшихся из эмиграции, и таких же беглецов из русских, получивших амнистию. В итоге было принято решение создать 2 автономных тайных общества с разными программами, под руководством кукловодов. Была еще одна организация, о которой знали только Ливин, Николай и заморские друзья, но пока она должна выполнять роль резерва. После слов великого князя, Воронцов побледнел и сильно сжал холеными руками подлокотники массивного кресла. Для Ливина было загадкой, Зачем этот богатейший русский помещик влез в подобную авантюру? Ведь умный человек должен сразу догадаться о настоящей причине создания тайных кружков. Понятно, что старший брат Михаила Семеновича погиб на каторге. Только никто не заставлял Александра Воронцова лезть в политику, поддерживать Герцена и жертвовать деньги революционерам. Вернее, кто виноват, что у него не хватило мозгов делать это тайно. Теперь еще и младший представитель знатнейшего рода влез в совершенно грязное дело. Занимался бы делами концерна и приумножал свое состояние, так ведь нет. Сам Андрей Александрович держался бы от всей этой авантюры подальше. Но, опять-таки, ошибка молодости, согласие на сотрудничество с одним джентльменом и поток суверенов, сделало его участие обязательным. Потому он и активно вел дела подпольщиков, дабы тот же Николай не наделал ошибок. Хорошо, что великому князю хватает мозгов держать рот на замке. Дела тайных обществ они обсуждают исключительно втроем, а все контакты с заговорщиками Ливен осуществляет через посредника. Я считаю, что нельзя спешить. К тому же выбранные цели могут насторожить третье отделение и жандармерию. Помощник министра попытался отговорить Николая от необдуманной акции. Действовать надо поступательно. Мне не понять вашей осторожности. Князь, брат царя начал злиться, тогда зачем были нужны 2 года подготовки? Мы даже газету купили, дабы завладеть мнением части русского общества, заодно подготовив платформу для будущих атак. Пусть псы Мезенцева думают, что все дело в недовольстве людей происходящими событиями. И вы упускаете важный момент, время. Наши враги действуют решительно и стремительно, а еще они мешают осуществлению наших планов по созданию мощного концерна. Здесь все сплелось в единый клубок, что даже к лучшему. Или вы боитесь польского зазнайку? Уж он точно не стоит на месте и гребет все, что плохо лежит. Также давайте учитывать недавние возмутительные события с чередой арестов и обвинений уважаемых людей. Общество бурлит и искренне возмущено, что из-за подозрений в покушении на распутную девку пострадали десятки невинных людей. Ливен действительно опасался графа, с которым предпочел бы дружить и вести коммерческие дела, ведь даже будущий концерн полностью списан с устройства компании Козелу Поклевского, а на общество ему плевать, побурлит и перестанет. Вот только князя смущали пропажи нескольких персон, на которых рассчитывали его заграничные друзья. Он как раз отвечал за переговоры со Слепцовыми и Утиным, кои сразу дали согласие совместно бороться с ненавистным режимом. Какие же они идиоты. Зато люди крайне полезные в текущей ситуации. Вот только вся троица неожиданно исчезла, что и насторожило Ливена. Только брат императора уже не успокоится, и придется начинать акции. Значит, начинаем действовать. Николай расценил молчание князя, как согласие. На деловые встречи я привык приезжать вовремя, а лучше немного раньше. В облюбованном мною ресторане Палкин должно пройти утверждение, вернее, обмывание проекта набережной в Ялте. Все немного сложнее, ведь я еще купил солидные участки для дворца и будущих коммерческих построек. Из Крыма вернулся нанятый недавно молодой, но весьма перспективный архитектор Басин 12, Николай Петрович Басин, 1844-1917, русский архитектор, академик архитектуры, 1874, почетный член Дома Милосердия, с 1889, гласный городской думы, который согласовывал с Министерством государственных имуществ именно земельные вопросы. По плану Николая Петровича, придется реквизировать землю для расширения набережной, а также сносить некоторые постройки, поэтому он чуть ли не месяц согласовывал все с чиновниками. Благо, что на строительство получено высочайшие указания, да и моя фигура является дополнительным фактором ускорения процесса утверждения проекта. В противном случае все могло затянуться на долгие месяцы. И дело даже не во взятках, просто русские бюрократы одинаковы во все времена. Зато получив пинок сверху, колесики государственной машины начинают крутиться, хоть и со скрипом. Со своей стороны я немного смажу механизм, но только не взятками. Сегодня же у нас дружеский ужин с главой департамента по земельным делам, который действительно помог. Из-за нескольких десятков рублей я не обеднею, а человеку приятно. Заодно, коллежский советник попросил упомянуть его при представлении макета набережной императору. Сделать это несложно, так как товарищ заслужил, и его нахваливал архитектор. Вообще, не нравятся мне подобные мероприятия, но надо соблюдать сложившийся этикет, а то подумают, что граф Козелу Поклевский совсем задрал нос и чрезмерно спесив. Хорошие отношения со средним чиновничьим звеном тоже необходимы. Сильно нагадить они не могут, а вот застопорить на неопределенное время любой проект в состоянии. С военными гораздо сложнее, а обсуждение вопросов новой взрывчатки мне только предстоит. Поэтому буду вести себя скромно и уважительно, так как это требуется для дела. Оставляю легкое пальто в гардеробе, осматриваю себя в роскошное ростовое зеркало, сбиваю невидимую пылинку, и в сопровождении охраны поднимаюсь на второй этаж. Впереди идет один телохранитель, второй контролирует мою спину. В зале достаточно многолюдно, но заранее снятый в углу столик уже оккупировали архитектор и чиновник. Выполняя мою просьбу, администратор пока не посадил за соседние столы никого из посетителей. Надо спокойно пообщаться, да и Фредди всегда требует, чтобы у охраны был обзор. Иду вдоль стены, дабы не мешать почтенной публике вкушать сегодняшнее меню. Некоторые из присутствующих с интересом рассматривают нашу процессию. Знакомой компании гвардейских офицеров я вежливо кивнул, и вдруг мой взгляд задержался на одном господине. Мы как раз подходили к его столу, а он вытирал салфеткой губы. Что-то знакомое в чертах лица или этот взгляд, явно недобрый, заставили меня напрячься. Я уже хотел крикнуть охране, как посетитель резко вскочил, откинув салфетку. В руке у него блеснул револьвер. «Черт, ведь и не отпрыгнешь», — подумалось мне. «Здрайца 13, изменник, Польск». Крик нападавшего слился с выстрелами. Нет, я попробовал увернуться, но сразу почувствовал несколько толчков, сбивших меня с ног. Последнее, что пришло в голову, приказать охране брать киллера живым. Новую череду выстрелов, шум бьющейся посуды и крики испуганных дам я уже не слышал. Прихожу в сознание рывком, если так можно выразиться. Только что была темнота с вереницей непонятных образов, и вдруг я очнулся. Первое ощущение – это сухость во рту и дергающая боль в левой стороне тела. Немного полежав, понимаю, что болит ключица и бок. Далее осторожно поворачиваю голову, но никаких неприятных ощущений не испытываю. Осматриваю светлое помещение и усмехаюсь. Дело в том, что напротив моей кровати, развалившись на стуле, похрапывает Янка. Судя по бедному интерьеру комнаты, меня положили в больницу. Оно и к лучшему, хоть какой-то врачебный надзор. Правда, местные эскулапы часто ставят меня в тупик. Несколько лет через прессу и специальные брошюры я продвигал правила, обычные для моего времени постулаты. Главное – асептика, которую многие не хотели признавать. Даже после доказательства правоты покойного Земмельвейса, в медицинском сообществе находились идиоты, предпочитавшие упорствовать и рисковать жизнями пациентов. Но сейчас мне точно не до них. Пытаюсь попросить Перха дать мне воды, но вместо слов из горла вырывается подобие вороньего карканья. К своей чести, Полишук среагировал моментально, аж подскочив на стуле. Его серые глаза впились в мое лицо, а на губах появилась глуповатая улыбка. «Ваше сият, пить!» Перебиваю Янку и откидываю голову на подушку. «Сей момент!» – засуетился Пырх. Судя по звуку, он встал со стула и начал суетливо набирать воду в стакан из графина. Наконец, живительная влага прокатилась по горлу и ухнула в желудок. Мне сразу стало легче, хотя боль от ран заставляла постоянно морщиться. Пырх тем временем начал вываливать на меня информацию. «Хорошо, что остолопы, охранники додумались привести вас в военный госпиталь. Повезло, что на месте был профессор Пирогов, он и провел операцию, вытащив из вас две пули. По словам доктора, кости не задеты и вам повезло. Я вызвался сидеть здесь вместо санитаров, а то уж больно рожи у них наглые. Могут ведь бросить вас и завалиться спать. Только и узнал, что после операции может быть плохо после эфира, и надо больше пить. Сейчас сбегаю, спрошу, есть ли кто из докторов. Может, сам Николай Иванович уже прибыл, хотя, еще рановато. Стой, произношу с трудом, что с Агнешкой. Все хорошо, ее сиятельство навещало вас и хотела остаться, но я уговорил ее вернуться домой. Думаю, уже скоро пани будет здесь. Немец же по городу бегает, ведь террориста наши дурни на месте пристрелили. Вот и надо по горячим следам найти какую-нибудь зацепку. Иди, отдохни, пусть санитар здесь посидит. Я пока попробую поспать, чего-то в сон клонит. Последней мыслью перед тем, как я провалился в тяжелое забытье, была забавная ситуация с Пироговым. Наши идиотские власти после Крымской войны сделали все, чтобы не давать русскому гению работать. Куда только его не пытались сбагрить, лишь бы талантливый и честный человек не мешал людям делать гешефты. Благо, Муравьев послушал мой совет, и ценой огромных усилий вернул доктора из провинции, буквально продавив его назначение в Николаевский военный госпиталь. Уж очень был зол на Пирогова император, которому не понравилось слушать правду о состоянии дел в войсках и медицине. Все эти годы я оказывал Николаю Ивановичу поддержку. Он даже ведет свою колонку в Санкт-Петербургских ведомостях, пользующуюся большой популярностью у прогрессивной публики. Кроме того, мы с Масоловым начали издавать журнал «Эхо планеты», где Пирогов также периодически печатал свои статьи. Заодно я составил ему протекцию и оплатил издание целого учебника по хирургии. А теперь он меня спас. Просыпаюсь и понимаю, что чувствую себя гораздо хуже. Раны все так же дергают от боли, голова тяжелая, и я не могу толком пошевелиться. Чувствую, что в палате я не один, поэтому поворачиваю голову и пытаюсь выдавить улыбку, увидев, кто пришел. Серые глазищи, полные слез, смотрит на меня с надеждой. Но супруга дама не глупая, и поэтому сразу напоила меня достаточно вкусной водой. Или для меня сейчас любая влага сродни амброзии. Янка, произносит Агнешка, не оборачиваясь, зови доктора, и побыстрее. Когда дверь за пырхом захлопнулась, жена осторожно взяла меня за руку. Все будет хорошо. Николай Иванович сказал, что сон – лучшее лекарство, и тебя нельзя беспокоить. Лежи и молчи, я просто посижу рядышком. Сжимаю тонкие пальчики и смотрю на свою любовь. Как же мне с ней повезло. Почти 7 лет вместе, ждем третьего ребенка, но я даже мысленно не представляю себя без этой женщины. Хотел сказать что-то утешающее, но нас прервали. Невысокий человек с роскошными бакенбардами и не менее монументальной лысиной стремительно вошел в палату. Агнешка сразу встала со стула, уступая место гордости русской медицины. Следующие 3 дня я только спал, немного ел и периодически мучился от медицинских процедур. Одна смена повязок чего стоит. Пирогов боялся послеоперационной горячки, но вроде обошлось. Обезболивающих в этом времени, как таковых, нет, поэтому прекращение сильных болей на 4-й день я воспринял как самый настоящий подарок. Все это время со мной был Янка, так как я запретил супруге находиться в госпитале долгое время. В ее положении не хватало поймать здесь какую-нибудь заразу. Еще по дурости сказал, что не хочу выглядеть перед ней слабым, после чего нарвался на гневную отповедь. В итоге, Агнешка приезжает после обеда, проводит со мной час и далее едет гулять по парку. Практически идиллия, если не учитывать мое состояние и сам факт покушения. Сегодня ближе к вечеру палату посетил человек, которого я ждал больше всего. Фредди сильно осунулся, черты его лица обострились, и еще немец явно испытывал неловкость. «Давай твои страдания отставим в сторонку. Подобное могло произойти с каждым. Слава богу, что столица пока не превратилась в арену боевых действий, поэтому ошибка охраны вполне естественна. Начинаю разговор после приветствия. Вы не правы. После первого случая СБ сделала выводы и стала вести себя грамотнее. Но случившееся точно не ошибка, а недоработка. Мы расслабились, и за это чуть не поплатились вашей жизнью, не согласился со мной старый товарищ. Предлагаю перейти на более жесткий вариант, как было после первого покушения. Встречи только в здании конторы, кортеж строго из 2 карет, перемещение по стране с усиленной охраной, а лучше их пока отменить. Есть у меня мысли и по охране вашей супруги, так как она ведет себя излишне беспечно. Надо приставить к ней опытного человека во время прогулок и перемещений по городу. Также я хочу попробовать вашу задумку с женщиной-телохранителем. Есть у меня одна интересная кандидатура, которая может исполнять роль служанки, но будет охранять Агнешку. Обдумаем твое предложение немного позже. Лучше расскажи, как проходит следствие и удалось ли чего-то раскопать. Стараюсь поменять положение и разместиться поудобнее, так как тело изрядно затекло. Нападавшего охрана застрелила на месте. Мерзавец оказался юрким и чуть не сбежал. Хорошо, что никого более не задел, разве несколько человек расшиблись да перепугались. Швейцар заметил, на каком воске приехал наш герой. Так жандармам удалось выйти на лежбище преступников. Дом в пригороде взяли штурмом люди Лосева. При этом сразу убили 2 заговорщиков, один помер от ран позже, а единственный выживший оказался самым бесполезным. Фредди скривился, будто от лимона, вроде жандармы опытные бойцы, а тонко работать так и не научились. Хотя Александр Михайлович сказал, что оборонявшиеся дрались отчаянно и сдаваться не собирались. Пока известно, что все они представляют Союз польских патриотов, который был создан 2 года назад во Франции. Почему первой целью стали именно вы, не знаю. Здесь, скорее всего, личная неприязнь кого-то из личных врагов. Да и слишком ваше имя сейчас на слуху. Здесь и огромное состояние, плюс благоволение со стороны фаворитки императора. Полковник обещал заехать через 2 дня и рассказать о том, как идет следствие. Но уже можно сказать о наличии опасной тайной организации, которую жандармы проворонили. Месть со стороны польских иммигрантов, создавших новую террористическую организацию, вполне возможна. Другой вопрос, я не верю в их самостоятельность. Если финансирование патриоты найти могут сами, то подготовка, проникновение в Россию, слежка и относительно удачное покушение, просто кричит о грамотных кукловодах. Значит, за поляками стоит какая-то западная спецслужба, либо мощная финансовая структура. Бывшие мятежники, в массе своей, дилетанты и разгильдяи, они просто не обладают должными навыками, с учетом того, что мы выбили практически всех наиболее опасных лидеров. И почему удар нанесен через 6 лет после подавления восстания? Ситуация весьма странная. Быстро обдумав сложившийся расклад, понимаю, что немец не договаривает. За много лет я научился читать его эмоции, и сейчас он явно мнется, скрывая какую-то дополнительную информацию. Выкладывай все новости. Чем больше я знаю, тем лучше мы подготовимся к возможным неприятностям, произношу и кривлюсь от боли, основа неудачно пошевелившись. Сегодня произошло сразу 2 новых покушения, увидев мою растерянность, Фредди быстро пояснил, с вашей семьей все хорошо, не переживайте. Террористы напали на Татаринова и Бунге. Информацию я получил, когда был у Лосева и уже собирался к вам. Завтра постараюсь разузнать больше и сразу доложу. Пока известно, что оба чиновника живы, но глава ей в канцелярии тяжело ранен. Я еще долго лежал с открытыми глазами, наблюдая, как палата погружается в темноту. Приход санитара, который принес утку и протер меня влажной тряпкой, не прервали ход моих размышлений, а задуматься было над чем. И главным вопросом, который я себе задавал, не усугубил ли я ситуацию своими поступками. Если не брать в расчет уничтожение всякой революционной погони, за что мир должен сказать мне спасибо, то ход событий сильно ускорился. Разве что война Пруссии с Данией просто закончилась на пару месяцев раньше, а вот далее события понеслись вскачь. Понятно, что австро-прусское противостояние глобально ничего не решало, вот столь раннее нападение на Францию кардинально изменило расклад сил в Европе. По моим подсчетам, здесь события опережают реальную историю уже на 3 года, если не больше. А ведь это, в том числе, скачок в развитии вооружений. Хреново, что я теперь не знаю, куда заведет кривая судьбы. Мне пока удается влиять на политические события и немного их направлять, но это продлится от силы год. А может, я уже ничего не контролирую. То же самое касается внутренних российских дел. Покушение на Александра, произошедшее на 2 года раньше, запустило совершенно непонятный маховик террора. Такое ощущение, что общество постепенно сходит с ума. Вернее, у него просто отказали тормоза. И виной этому именно ваш покорный слуга. Началось все с бойни при аресте организации польских офицеров сразу после моего появления. Ведь именно я рассказал о тайном обществе Муравьеву. Взрыв в Лондоне стал катализатором, выбившим клапан, сдерживающий волну насилия. Прошло некоторое время, и террор стал нормой для разных европейских движений, и не обошел нас стороной. Мне было очень легко через американских друзей Фредди создавать боевые отряды ирландцев. Люди шли в ИРА, осознавая, что могут добиться успеха, используя подобные методы борьбы. А я им еще интересных идей с динамитом и организацией засад в условиях города подкинул. То же самое касается французских анархистов, которые, не раздумывая, начали уничтожать одиозных политиков и находились уже в следующей фазе, подготавливая покушение на банкиров с промышленниками. Плохо, что самоуверенный Коля Смирнов, попутавший берега от полной безнаказанности и, у которого здесь все получается, не учел простой вещи. Мое вмешательство и ускорение политических процессов работает в обе стороны. Ладно бы дело касалось только террористов, мы их уже задавили, и сделаем это сейчас. Да и не верю я в какие-то мощные протестные силы внутри страны, потому что большинство идеологов, подстрекателей с главными спонсорами давно казнены или получили внушительные сроки. А еще, у революционеров выбили почву из-под ног, сократив выкупные платежи, которые через несколько лет могут отменить. К этому надо добавить грамотно доведенную до ума земскую и судебную реформы. Не сказать, что у нас тишь да гладь, но и нет той вакханалии со вседозволенностью, которая творилась в 70-е годы 19 века моего времени. Здесь оправдание всяких засулич просто невозможно, потому что маятник общественного мнения сильно качнулся в сторону власти. Всякой либеральной сволочи и просто внутренней контры хватает, но ситуация под контролем. Очень хорошо работает отдел пропаганды при канцелярии ЕФ, который грамотно манипулирует настроением внутри страны. Все это хорошо, только кто гарантирует, что мое вмешательство не приведет Россию к гораздо более трагичным последствиям. Я неплохой тактик, но никудышный стратег. Играть в долгую и строить заковыристые многоходовки мне не дано. Да и нет у меня таких ресурсов, чтобы контролировать даже жизнь в России, чего уж говорить о Европе. А если завтра англичане замерятся с американцами и французами, сколотив мощнейшую коалицию, подтянув туда австрияков с турками, у всех этих стран достаточно претензий к России. Вдруг им удастся договориться с Пруссией, и та отойдет в сторонку, что тогда? Нас просто сомнут, и страну банально поделят на части. На данный момент российская экономика жутко отстает, и безнадежного союзника вроде Берлина просто не выстоит. Мировая война вполне реальная, так как противоречий между странами хватает.